Алло. Да. Здрасте. Чего тебе? Чё надо? Пиздите вдоль хребта, сука. Машину из подока ты можешь убрать? Алло. Ёбнулась, блядина худая. Машину из подока ты можешь убрать? Ёбнулась, блядища. Какая? Нахуй иди, сука, деньги дай. Чего, блядища? Сука ты ебаная. У меня ребенок. Ты ебанутая, блядь. Сейчас Искащенко вызову. Денег надо. Искащенко, ты кто? Я на тебя ментов натравлю. Ты где, блядь, живешь-то, сука? Кто это? Соседка ваша. Какая соседка? Сверху, над вами. Квартира какая? Какая? Нахуй иди, сука, деньги дай. Номер квартиры. Чё надо? Сейчас вызову Искащенко. Что тебе скоро сейчас приедут? Алло? Алло? Здравствуйте. Валентина Петровна, здравствуйте. Чего тебе? Здравствуйте, как ваши дела? Да нихуя! Зачем они тебе? Валентина, вы зачем соседку доводите? Чего? Зачем соседку доводите? Чего? Зачем соседку доводите? Кого довожу? Женщину, беременную. Никуда мне не... Нахуя мне свои пузатые нужны? А почему мои-то? Вы соседку с верхнего этажа довели. Не нужны мне соседи! Ебать, я вас хотела! Они говорят, что вы машину поставили. Чего, блядь? Какую машину? Машину иномарку. Вот катайся на ней! Да не я катаюсь, а соседка говорит, чтобы вы убрали ее. Чтоб я убрала! Да, ваша машина стоит и мешает. Дурак Хуев! У меня на мясорубку денег нет, не то что на машину. Ёбнулся, блядина худая! Да не ёбнулся, это вы, кажется, сумасшедшая. Алло? Да. Валентина Петровна, здрасте. Соседка, которую вы сегодня донимали, пишет заявление. Чего? Соседка пишет заявление. Не поняла! Соседка пишет заявление. Не поняла! Соседка пишет заявление. Не поняла! Беременная баба пишет заявку. Не поняла! Беременная баба пишет заявку. Не поняла! Беременная пишет жалобу. Чего? Жалобу пишут. Чего? Жалобу пишут. Фуй, картавый! Не, картавый. Говорю, заявку пишут. Какую заявку? Заявку, хуявку. Какую, хуй ёбаный? Что? Не понял. Какую заявку? Ну, беременная баба пишет. Чего? Беременная пишет. Чего? Беременная пишет. Чего? Беременная пишет. Ты в рот ты чего набрал, ебина мать? Гандоны. Говорю, беременная... Найди, чтобы нормально говорили! Диктуй, блядь! Беременная пишет. Алло. Да. Говорю, беременная пишет. Какое заявление? Об выселении. А? Об выселении. Кого? Тебя. За что? За звонки в ее квартиру и то, что ты машину не убрала. Чего? За то, что ты звонишь к ней в квартиру и не убираешь это, и машину не убираешь из-под окна. Ах, машину не убираешь? Да, Марка. Ну, тебя психушку точно заберут. Она, говорит, выселит вас и вашу квартиру другим жителям отдаст. Что, ты псих? Никто не, даже сомневаться не будет, нет. Блядь. И тебя повезут куда нужно, в Кащенко, ебена мать. Почему? Покажут машину, блядь. Валентина.